Я пытаюсь встать, освободить руки, на которых все еще лежит голова Фредерики. Хочу что-то сказать. С трудом заставляю себя еще раз произнести ее имя. Но тут она вскакивает, бледная как смерть, властно шепчет «молчи», поворачивается к двери и замирает, прислушиваясь. Потом чуть приоткрывает дверь и смотрит в щель. Я стою ни жив, ни мертв. Она широко открывает дверь, берет меня за руку и шепчет: «Иди, иди быстрее». Она выталкивает меня, я торопливо крадусь по недлинному коридору, у лестницы еще раз оглядываюсь и вижу. В дверях стоит перепуганная насмерть Фредерика и нетерпеливо машет: «Уходи, уходи!» Я пулей вылетаю из дома. То, что было дальше, мне вспоминается как кошмарный сон. Гонимый смертельным страхом, я примчался на вокзал. Я ехал всю ночь, но так и не уснул в купе. Приехав домой, я был уверен, что родителям уже все известно. Теплая, радостная встреча почти удивила меня. Много дней я провел в мучительном волнении, ожидая чего-то страшного. Меня бросало в дрожь от каждого звонка у двери, от каждого письма. Наконец пришла весточка, которая меня успокоила. Это была открытка с безобидными новостями и сердечными приветами от одноклассника, жившего в том маленьком городе. Следовательно, ничего ужасного не произошло. По крайней мере, скандал не получил огласки. Я мог думать, что объяснение между супругами происходило с глазу на глаз, что он простил ее, а она раскаялась. Тем не менее, это первое любовное приключение продолжало жить в моей памяти как что-то печальное, почти мрачное. Я оказался себе человеком, безвинно нарушившим покой семьи. Постепенно это чувство угасло, и только позднее, когда новые переживания научили меня лучше и глубже понимать тот короткий час, на меня иногда находила странная тоска по Фредерике, похожая на печаль о несбывшемся чуде. В конце концов, тоска тоже прошла, и я почти забыл молодую женщину. Но вот опять воскресло все, что сделало этот простой эпизод событием. И теперь оно сильнее, чем тогда, ибо я люблю Фредерику. Сегодня мне стало ясно все, что еще в последние дни казалось таким загадочным. Поздно вечером мы сидели у моря вдвоем. Мальчик был уже в постели. Утром я попросил ее прийти сюда самым непритязательным образом. Я говорил только о ночной красоте моря и о том, какое наслаждение всматриваться с уснувшего берега в непроглядную тьму. Она ничего не ответила, но я знал, что она придет. И вот мы сидим у моря почти молча. Руки наши сплелись, и я чувствую, что стоит мне захотеть, и Фредерика будет моей. «Зачем говорить о прошлом?» — думал я. Теперь я понял, что она думала так же со дня нашей встречи. Разве мы остались такими же, как тогда? Мы чувствуем себя так легко, так свободно. Воспоминания далеки от нас, как птицы, парящие в высоком летнем небе. Может быть, за эти 7 лет и у нее были другие увлечения. Что мне до этого? Сегодня мы живем настоящим, и нас влечет друг к другу. Может быть, вчера она была несчастной, легкомысленной. Сегодня она молча сидит со мною у моря, держит мою руку и жаждет моих объятий. Я не спеша проводил ее домой. Надо было пройти всего несколько шагов. деревья вдоль дороги отбрасывали длинные черные тени. «Может быть, покатаемся утром на парусной лодке?» — сказал я. «Хорошо», — согласилась она. «Я буду ждать на пристани в 7». «Куда мы поедем?» — спросила она. «На остров. Вон туда, где маяк. Видите его?» «О да, красный свет. Это далеко?» «Час езды. Мы скоро вернемся». «Спокойной ночи», — сказала она и вошла в дом. Я ушел. «Через несколько дней ты, может быть, опять забудешь меня», — думал я. «Но завтра будет прекрасный день». На пристань я пришел раньше, чем она. Маленькая лодка уже ждала нас. Старый Янсен поставил паруса и, сидя у руля, покуривал свою трубку. Я прыгнул к нему в лодку. Покачиваясь на волнах, я упивался минутами ожидания, как утренним нектаром. Дорога, на которую я пристально смотрел, была еще совершенно безлюдна. Минут через 15 появилась Фредерика. Я увидел ее издалека. Мне показалось, что она идет гораздо быстрее, чем обычно. Когда она взошла на пристань, я поднялся. Только теперь она увидела меня и приветливо улыбнулась. Наконец она подошла к краю пристани, я подал ей руку и помог сесть в лодку. Янсен отвязал канат, и наша суденышка отчалила. Мы сидели тесно прижавшись друг к другу. Фредерика взяла меня под руку, она была вся в белом, и ей можно было дать 18 лет. «Что интересного на этом острове?» — спросила она. Я невольно улыбнулся. Она покраснела и сказала: «По крайней мере, маяк. Может быть, еще церковь?» — добавил я. «А вы спросите лодочника», — она показала на Янсена. Я спросил его, когда построена церковь на острове. Но он не понимал по-немецки, так что после этой попытки мы еще вернее могли чувствовать себя наедине, чем раньше. «А на той стороне, — спросила она, показывая туда глазами, — тоже остров?» «Нет, — ответил я, — это уже Швеция, материк». «Лучше бы поехать туда, — сказала она. «Да, — ответил я, — и остаться там надолго, навсегда». Если бы она сейчас сказала мне: «Давай уедем в другую страну и навсегда останемся там», я бы согласился. Пока мы плыли на этой лодке, овиваемой прозрачным воздухом, над нами ясное небо, кругом сверкающая зыбь, мне почудилось, что мы королевская чета и совершаем увеселительную прогулку, а все, что прежде определяло нашу жизнь, перестало существовать. Скоро мы стали различать на острове маленькие домики. Все яснее вырисовывалась белая церковь на холме, который, постепенно поднимаясь, тянулся через весь остров. Наша лодка летела прямо к берегу. Иногда нам попадались рыбацкие челны. На некоторых были убраны весла, и они лениво покачивались на волнах. Глаза Фредерики почти все время были устремлены на остров, но она не смотрела на него. Не прошло и часа, как мы вошли в гавань, которая была окружена со всех сторон деревянной пристанью и напоминала небольшой пруд. На пристани стояли дети. Мы вышли из лодки и не спеша направились к берегу. Дети за нами, но скоро они отстали. Перед нами лежала вся деревня, не более 20 беспорядочно разбросанных домов. Мы буквально тонули в рыхлом буром песке, намытом здесь водою. На солнечном пустыре, спускавшемся к самому морю, висели растянутые для сушки рыболовные сети. Кое-где у дверей сидели женщины и чинили сети. Через 100 шагов мы остались совсем одни. Мы вышли на узкую дорогу, которая вела на другой край острова, к маяку. Налево от нас, за жалкой все сужавшейся пашней, лежало море. Справа поднимался холм, по гребню которого велась дорога к церкви, оставшаяся у нас за спиной. Над всем этим нависли солнце и тишина. Мы с Фредерикой все время молчали. Мне и не хотелось разговаривать. Было так приятно идти с нею среди этого безмолвия. Но она заговорила. Неделю тому назад, — начала была она, — что? Я еще ничего не знала, даже куда я поеду. Я ничего не ответил. «Ах, как здесь хорошо!» — воскликнула она, взяв меня за руку. Она была прелестна. Мне так хотелось обнять ее и поцеловать в глаза. «Да», — сказал я тихо. Она промолчала, но сделалась вдруг серьезной. Мы подошли к домику, пристроенному к башне маяка. Здесь дорога кончалась. Надо было возвращаться. На холм вела узкая, довольно крутая тропинка. Я колебался. «Идемте», — сказала она. Мы вступили на тропинку, и теперь церковь возвышалась прямо перед нами. Мы направились к ней. Было очень тепло. Я обнял Фредерику за шею. Ей не оставалось ничего другого, как покорно идти рядом, иначе она скатилась бы вниз. Рукою я чувствовал, как горят ее щеки. «Почему вы все-таки ни разу не написали нам за все это время?» — спросила она вдруг. «Мне хотя бы», — добавила она, подняв на меня глаза. «Почему?» — повторил я отчужденно. «Да. Как же я мог?» «Ах, поэтому», — сказала она. «Неужели вы тогда обиделись?» Я был так поражен, что ничего не мог ответить. «Что вы, собственно, подумали тогда?» «Что я...» «Да». «Или вы уже ничего не помните?» «Конечно, помню. Но почему вы заговорили об этом сейчас?» «Я давно хотела спросить вас», — сказала она. «Так говорите же!» — взволнованно попросил я. — Вы, должно быть, сочли это за каприз. — О, конечно! — с чувством добавила она, заметив, что я собираюсь что-то возразить. — Но поверьте, это был не каприз. Сколько я выстрадала в тот год, и представить себе нельзя. — В какой год? — Ну, когда вы у нас. — Почему вы спрашиваете? Сначала я о себе сама... Впрочем, зачем я вам это рассказываю? Я пылко схватил ее за руку. «Нет, рассказывайте, пожалуйста. Я же люблю вас». «А я тебя», — воскликнула она, взяла мои руки и начала их целовать. «Всегда любила, всегда». «Продолжай, пожалуйста», — попросил я. «И расскажи мне все-все». Мы медленно шагали по залитой солнцем тропинке, и она рассказывала. Сначала я говорила себе: он еще ребенок, я люблю его как мать. Но чем ближе подходил час вашего отъезда... Она остановилась на полуслове, потом продолжала. И вот этот час наступил. Я не хотела к тебе идти. Что привело меня наверх, сама не знаю. А когда я уже была у тебя, я совсем не хотела тебя целовать, но... «Дальше, дальше», — говорил я. «И вдруг я велела тебе уйти. Ты, конечно, решил, что все это была комедия, не правда ли?» «Я тебя не понимаю». «Так я и думала. Я даже хотела написать тебе. А для чего?» «Так вот. Отослала я тебя, потому...» «Я вдруг испугалась». «Я это знаю». «Знаешь?» «Почему же ты тогда не написал мне?» — взволнованно воскликнула она. «Чего ты испугалась?» — спросил я, начиная догадываться. «Мне померещилось, что кто-то идет». «Померещилось? Но почему?» «Мне показалось, что я слышу в коридоре шаги. Да, шаги. И подумала, что это он. Тогда на меня напал страх. Было бы ужасно, если бы он... О, я даже думать не хочу об этом. Но там никого не было, никого. Он пришел домой только поздно вечером. Ты давным-давно уехал». Она рассказывала это, и я чувствовал, как что-то холодеет у меня в груди. А когда она кончила, я взглянул на нее так, словно собирался спросить, кто ты? Я невольно обернулся к гавани, где белели паруса нашей лодки, и подумал, как давно, как бесконечно давно мы приехали на этот остров. Я сошел на берег с женщиной, которую любил, а теперь со мной стоит чужая. Я слова не мог вымолвить. Едва ли она заметила это. Она взяла меня под руку. Мое молчание она, вероятно, сочла за немую нежность. Я думал о нем. Значит, он ничего не сказал ей. Она не знает и никогда не знала, что он видел ее у моих ног. Он неслышно ушел тогда и вернулся лишь через много часов и ничего не сказал ей. И все эти годы он прожил рядом с нею, не выдав себя ни единым словом. Он простил ей, а она не знала этого. Мы подошли к церкви. До нее оставалось каких-нибудь 10 шагов. Я заметил крутую дорожку, которая через несколько минут должна была привести нас в деревню, и свернул на нее. Фредерика последовала за мной. «Подожди», — сказала она, — «а то я упаду». Я, не оглядываясь, протянул ей руку. «Что с тобой?» — спросила она. Я ничего не мог ответить и только крепко пожал ей руку. Это, кажется, успокоило ее. Затем, лишь бы сказать что-нибудь, я заметил: «Жаль, можно было осмотреть церковь». Она засмеялась. Мы прошли мимо, даже не обратив на нее внимания. «Может быть, вы хотите вернуться?» — спросил я. «Нет, я хочу поскорее обратно в лодку. Давайте как-нибудь покатаемся на парусной лодке вдвоем, без этого старика». «Я не умею управлять парусами». «А, — сказала она и замолчала, как будто ее внезапно поразила мысль, которую она хотела скрыть. Расспрашивать ее я не стал. Вскоре мы очутились на пристани. Лодка была готова. Возле нее опять стояли дети, которые встретили нас, когда мы приехали. Они смотрели на нас большими голубыми глазами. Мы отчалили. Море успокоилось. Закрыв глаза, трудно было заметить, что находишься в движении. «Я хочу, чтобы вы легли у моих ног», — сказала Фредерика. И я устроился на дне лодки и положил голову Фредерике на колени. Я был доволен, что мне не приходится смотреть ей в лицо. Она говорила, а мне казалось, что ее слова звучат где-то далеко-далеко. Я все понимал и в то же время мог спокойно предаться своим мыслям. Она внушала мне ужас. «Вечером покатаемся по морю вдвоем», — сказала она. Что-то призрачное, казалось мне, витало вокруг нее. «Сегодня вечером — медленно повторила она, — на весельной лодке. — Грести ты, надеюсь, умеешь? — Да, — сказал я. Глубокое прощение окружало ничего не подозревающую Фредерику, словно непроницаемой оболочкой, и приводила меня в трепет. А она все говорила. Нас унесет в море, и мы будем вдвоем. «Почему ты молчишь?» — спросила она. «Я счастлив», — сказал я. Я с ужасом думал о безмолвном жребии, который она, сама того не зная, влачила уже столько лет. Лодка неслась вперед. У меня мелькнула мысль: скажи ей, сними с нее этот ужас. Тогда она опять станет для тебя просто женщиной, такой, как все, и ты возжелаешь ее. Но какое я имел право на это? Мы причалили. Я выпрыгнул из лодки и помог сойти ей. Мальчик, наверное, уже скучает. Мне надо спешить, не провожайте меня. На взморье было очень людно. Я заметил, что на нас смотрят. А вечером, — промолвила она, — в 9. — Да что с тобой? — Я очень счастлив, — сказал я. — Вечером, — продолжала она, — в 9 часов я приду сюда, на взморье, приду к тебе. До свидания. И она убежала. «До свидания», — повторил я, не двигаясь с места. Но виделись мы в последний раз. Теперь, когда я пишу эти строки, я уже далеко и с каждой секундой уношусь все дальше. Я пишу в купе поезда, который час тому назад вышел из Копенгагена. Уже 9. Она пришла на взморье и ждет меня. Стоит мне закрыть глаза, как передо мною возникает этот образ. Но не женщина бродит там в сумерках по берегу. Там витает тень.